фанерное окошечко. К этому окошечку и будут подходить по очереди и, предъявив паспорт, отдавать заранее приготовленное заявление с просьбой принять деньги для подследственного имя Рек, находящегося во внутренней тюрьме на Лубянке, для того, чтобы он или она, подследственный или подследственная, могли бы в тюремном ларьке купить табак или продукты. Других передач не полагалось. Отдавшие заявление усаживаются на скамьях, на стульях. Платки и шали размотаны, в помещении тепло, и теперь можно разглядеть, кто мужчина, кто женщина, кто стар, кто молод, но никого это не интересует. Все сидят молча, погруженные в свое горе, в напряженном ожидании, и вздрагивают, когда дежурный, наведя справки, выкликает по фамилии. Никто не знает заранее, какой ответ его ждет, и не будет ли короткого, отрывистого гавканья, не числится, и на отчаянные вопросы, мольбы, второе гавканье, не числится, и освободите помещение, и выкликнут фамилию следующего. Многие не выдерживают, падают в обморок, начинают рыдать, и те из очереди, кто поопытнее, кто заматерел в этих делах, утешают, разъясняют, что это еще не означает конца, что еще не все потеряно. Мог выбыть в другую тюрьму, или уже осужден и получил срок, и что теперь надо выйти на Кузнецкий мост и там, в приемной НКВД, узнать у дежурного. Но и там тоже ответ будет лаконичный. 10 лет отдаленных лагерей без права переписки. Или 8 лет, или 5 лет исправительно-трудовых лагерей. И на все отчаянные: за что, почему, куда, ответа не последует. Есть и еще один ночной маршрут у Марины Ивановны. По Лесной улице к Новослободской, к Бутырской тюрьме, где содержится Сергей Яковлевич. Там у глухой каменной стены выстаивают долгие ночные часы, прижимаясь друг к другу, греясь друг от друга, такие же измученные, измотанные люди, ожидая, когда отворится в тюремных воротах калитка и пропустит их. И так же, как и там, на Кузнецком мосту, никто не знает, что ждет их у фанерного окошечка, какой ответ. И отдав положенные 50 рублей для Сергея Яковлевича и 50 рублей для Али, а стало быть, надо ездить в Москву, 2 раза в месяц, за 1 день не управишься, Марина Ивановна скорее стремится прочь от этих гиблых мест. Скорее туда, в Голицыно, домой, к Муру, и после ледяных вагонов, после мучительных ночных очередей, в этой маленькой комнатушке за перегородкой, где рядом Мур, ей казалось порой вполне выносимо. Как всегда, от общего бедствия, — говорила она. А общее бедствие было велико. Почти вся Европа была уже охвачена Второй мировой войной. Гитлеровские войска захватывали страну за страной, бомбили Лондон, и никто не верил в пакт о ненападении, заключенный между нами и Гитлером. И еще, в ту зиму 1939-40 года шла война с финнами, и сколько было обмороженных, раненых, убитых. Но, может быть, Марина Ивановна под общим бедствием подразумевала еще и Лубянско-Бутырское бедствие, а оно и правда тогда было общим, и в любую минуту могло коснуться каждого из нас, и наше счастье было в том, что не каждый из нас это осознавал. День был потерян.